Мир вам, братья и сестры. Сегодня мы будем говорить о великом Божьем пророке, о том, о ком, к сожалению, мы говорим мало и недостаточно глубоко. Сегодня мы посмотрим на его жизнь, сегодня мы посмотрим на его личность, посмотрим, какая у него была миссия и как эта миссия близка к нам, к церкви. Давайте откроем Евангелие от Луки, первую главу. Евангелие от Луки, первая глава. Из 5 стиха прочитаем. «Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой череды по имени Захария, и жена его из рода Ааронова по имени Елисавета. Оба они были праведны перед Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Однажды, когда он в порядке своей череды служил перед Богом по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения, а все множество народа молилось вне во время кождения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя, Елисавета, родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик перед Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей, и многих из сынов Израилевых обратит Господу, Богу их». И будет идти пред ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокорным образ мыслей праведников, чтобы представить Господу народ приготовленный. Аминь. Вот такой вот отрывок сегодня с вами разберем и посмотрим. Давайте с самого начала, с 5 стиха. «Во дни Ирода». Что это были за дни? Давайте немножечко исторический фон посмотрим, чтобы лучше, глубже понимать вот суть этого отрывка. Это была пора жестокого правления, упадка нравов, бедственного положения нищих масс и безумной роскоши богачей, тирании наместников Рима и так далее. В это время некоторые люди были рабами, и рабы были как вещи, к ним было очень жестокое отношение. Что вы можете сделать с вещью? Все, что вы пожелаете, выбросить, выкинуть, продать. Вот в то время с рабами, то есть с человеком, могли поступить как угодно. И порою даже очень и очень жестоко. То есть вот такое вот было жестокое время жестокого правления, тирания наместников Рима. В течение долгого времени Бог не давал своему народу пророческого слова, не посылал пророков, не посылал ангелов. Этот период до этого момента называют еще период 400-летнего молчания. От пророка Малахия не было, не восставал пророк в Израиле. 400 лет Божьего молчания. И вот в этот самый период Бог приготовил своего великого пророка. Как и предсказывал Даниил, все это время Израиль был под контролем, переходил вначале от Мидо-Персидской империи к Греции, а затем только к Риму. Они вносили, конечно же, свои корректировки, свои уставы, свою культуру, эллинизм, язычество, поклонение Ваалу. Антиох даже заставлял Израиль приносить нечистые жертвы, есть свинину. Это была также им навязана так называемая философия широкого мира. И это все, конечно же, на Израиле сказывалось. И вот в эти времена даже, когда пришел Христос, и он увидел веру, помните, римского сотника. И что он сказал по этому поводу? Он удивился и сказал: «И в Израиле, даже в Израиле такой веры, как у римского сотника, я не нашел». То есть в этот период, в этот момент вера была вот на таком низком уровне у народа, потому что и не было голоса, и появились фарисеи, саддукеи, книжники, которые были в своей все-таки природе лицемерами. Они говорили одно, а поступали совершенно иначе. Вот, и, конечно, народ это все видел, как вот эти священники лицемерили и так далее. Вот такой вот был нравственный, духовный упадок в это время. Даже во всем Вифлееме можно было запросто дать команду и перебить разом всех младенцев. Да, представляете, помните, разом можно было перебить всех младенцев. В общем, это была такая духовная пустыня во дни Ирода, где нет жизни, где пусто, где нет вот этой вот живительной влаги Слова Божьего. Но хотя Бог молчал, Его рука направляла ход событий на протяжении этих столетий. Сейчас мы с вами это увидим. Итак, во дни Ирода, царя иудейского, был священник из Авиевой череды по имени Захария и жена его из рода Ааронова. То есть они были из священнического рода. И шестой стих. Оба они были праведны перед Богом. И вот в этот вот самый момент, в период 400-летнего молчания, упадка, влияния вот этой вот философии, эллинизма, язычества и так далее, эти люди, они хранили верность Богу. И они не только хранили верность Богу, но они и продолжали служить Ему. Это была очень великая честь, как вот у этого священника Захария. «Праведны перед Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно». Даже во время вот этой вот пустыни духовной, вот этой вот засухи, эти люди, они хранили себя неоскверненными от мира, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. В наше время, конечно, мы видим тоже, что есть такая пустыня, засуха. И вот мы с вами должны обратить внимание именно на этот стих, зная, что это возможно, и что Бог от нас хочет и желает, чтобы мы были праведны пред Ним, поступая так, как они, по всем уставам Господним беспорочно. «У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных». В то время, как вы знаете, что значит быть неплодною? Ну, это поношение. В культуре, где благословения были связаны с правами первородства и различными родословными, бездетность влекла за собой позор. Бесплодие порой могло быть знаком Божьей немилости, но так было не всегда. Тем не менее, оно влекло за собой вот такое поношение, общественный позор. Дальше. «Однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом по жребию, как обыкновенно было у священников». Храмовое священство в то время было организовано в 24 череды, со служением каждой череды дважды в год по одной неделе. Череда Авии была восьмой. То есть была его очередь для исполнения обязанностей служения в храме. И это было очень почетно. Не каждый священник достигал вот такой чести, потому что их было много. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника. И вот Господь вмешивается в этот ход истории и посылает своего ангела, своего вестника для того, чтобы сказать Захарии о том, что молитва его услышана. То есть Захария, он вот эту вот нужду приносил пред Богом, хотя она была неплодна, хотя они были уже в летах преклонных, но он продолжал молиться, он продолжал просить у Бога ребенка, просить у Бога сына, которого бы он мог посвятить на служение Богу. И вот что ангел ему говорит: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя. И жена твоя, Елисавета, родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн». Что значит имя Иоанн? Буквально «Иегова проявляет милость». Вот такое вот замечательное, красивое имя. «Иегова проявляет милость к своему народу и ко всем людям. И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом». Конечно, Господь избрал для этого служения вырастить такого сильного пророка, исполненного от чрева Матери Духа Святого, правильных людей. Он берет чету праведников и дает им сына для того, чтобы они правильно его воспитывали в духе, в наставлении, в кротости Божьей. Поэтому нам здесь хороший урок. Тот, кто хочет иметь сильных детей пред Господом, нужно и самим быть вот таким праведным человеком. Именно в этот период Бог приготовил для своего народа живую воду. Он приготовил океан своей любви, еще о котором пророчествовал Исаия очень давно. Давайте прочитаем, что Исаия пророчествовал вот об этом времени. Исаия, 40 глава, с 3 стиха я вам прочту. «Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выправятся, и неровные пути сделаются гладкими. И явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасение Божье, ибо уста Господа изрекли это». И вот в это время, время пустыни, в пустыне появляется вот этот голос вопиющий: «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему, кривизны выправятся, неровные пути сделаются гладкими». О чем здесь говорится? В то время, когда монарх хотел отправляться в какую-нибудь далекую страну, пред ним посылали вестников, посылали людей, рабов, которые выравнивали дорогу, которые разравнивали, все там укладывали, кривизны всякие убирали и так далее. Весть давали о том, что этот монарх проедет, и вот чтобы ему поклонялись. И тогда этот монарх начинал свой путь, начинал свое путешествие. Но Иоанн Креститель говорит здесь о Сыне Божьем. Он говорит о том, чтобы люди приготовили вот этот вот путь в своих сердцах, в своих душах, чтобы всякий вот этот холм, чтобы всякая вот эта вот гора, чтобы они понизились, чтобы в сердцах того народа не было вот превозношения, не было гордости, чтобы люди смирились перед ним. прямыми сделали пути Богу нашему. И чтобы неровные пути, по которым ходили в то время многие люди, чтобы они стали гладкими. Вот с этой проповедью он и начинал обращаться к народу Божьему. И именно в этот период и появляется вот предтеча со своей миссией. Какая у него была миссия? Прежде всего, призвать Израиль к покаянию, исповедовать грехи свои и принять Христа, то есть вот этого вот Мессию, который идет за ним. То есть было молчание, не было пророческого голоса. И перед пришествием Мессии Господь дал вот этого вот великого пророка для того, чтобы он приготовил путь, обратился к сердцам вот этих вот людей, чтобы эти люди в своих грехах покаялись, чтобы они исповедали вот эти вот грехи и с чистыми сердцами уже встречали Господа Иисуса Христа. Знаете, эта миссия, она похожа с миссией нас, с миссией Церкви, потому что мы с вами ожидаем тоже, да, с года на год, со дня на день пришествия Господа Иисуса Христа. И наша с вами проповедь, она не должна ничем отличаться от проповеди Иоанна Крестителя. Прямыми сделайте стези ему, приготовьте путь Господу, покайтесь, исповедуйте свои грехи и примите Иисуса Христа Господа в свое сердце. И я вот помню, когда ко мне в церкви звучала тоже эта проповедь. Это было давно, 10 лет назад, в день моего покаяния. Я вот сидел так в зале, и с кафедры звучала проповедь о грехе, о покаянии. И знаете, я уже тогда Евангелие начинал читать что-то, понимал, начинал искать молиться, искать Бога. И вот в этот самый момент, во время этой проповеди, Дух Святой обращается к моему сердцу и говорит мне о том, что я грешник. Знаете, меня вот как кипятком в тот сей вот час ошпарили, потому что я вдруг понял, что я грешник от рождения своего, что я не могу не грешить, что я грешу только потому, что я грешник. И вот скорбь была о своих грехах, плач о своих грехах, у меня внутри все сжало, сердце плакало, слезы у меня текли, хотел, знаете, покаяться, вот выйти на кафедру, хотел покаяться, но что-то держало меня, кто-то держал меня, говорил мне: если ты выйдешь, они все будут смотреть, как ты там плачешь, на коленях там каешься там и так далее. Зачем тебе это надо? Не надо тебе этого. И внутри меня шла огромная борьба. Дух мой, он влек меня к Богу, он влек меня вот к этому покаянию, но моя плоть, она держала меня, вот эта гордость, плоть, она держала меня. Я не мог выйти на кафедру и покаяться. И сидел просто, и слезы текли. И вот огромная, знаете, вот такая духовная борьба, вот борение такое внутри меня происходило. В конце собрания прозвучал призыв к покаянию. И я не вышел. Я не смог выйти. Плоть, она удержала меня. Хотя дух, знаете, вот так горел, воспламенился. Покайся. Я понял, что мне нужно покаяться. Прям вот осенило меня в тот момент. Дух Святой прямо обратился к моему сердцу с покаянием. Но я не вышел, я не смог. Собрание закончилось, люди начали расходиться, а я в слезах, стою в слезах и вижу одного брата. Подхожу к нему и говорю: я хочу покаяться, но мне что-то не дает, мешает, я не могу покаяться. А он мне отвечает: Христос пришел ради таких, как ты, грешных. И подходит пастор, видит меня и говорит: может быть, помолимся? А здесь братская комната была. И в эту братскую комнату я просто влетел, знаете, вот влетел и упал на колени и начал взывать Господу вот с этой молитвой покаяния. Все служители, которые были в этой комнате, тоже попадали кругом меня на колени и положили на меня руки, начали тоже вместе со мной молиться вот этой молитвой покаяния. Я встал, пастор начал что-то читать мне из Библии, но я ничего не помню, ничего не запомнил в этот момент, что он читал, что он мне говорил. И просто уже вот с этим сердцем, вот с этим грузом, вот с этой тяжестью брошенной, вышел из этой братской комнаты. В тот день я покаялся. И был брат двоюродный, который увидел тоже, что я покаялся. Ему как бы подходило время тоже, знаете, покаяться. Уже, ну, время подходило, там он уже рос. Нужно было уже ему каяться, как бы по времени. Но он не молился о покаянии. Он не просил у Господа покаяния. Он не имел с ним вот этих вот отношений, вот этой вот тайной комнаты, вот этой вот молитвы. И он пошел сам по себе каяться. Потому что надо, для галочки, для крестика. Он сказал эту молитву, вышел из кабинета, в тот день был праздник, но две судьбы сложились по-разному. Да, вот покаяние потом смотрится в жизни по этим плодам. Абсолютно другая жизнь, даже не нужно о ней рассказывать. Поэтому, когда Господь обращается к нам с покаянием, нужно выходить и каяться, и ждать Его голоса, искать Его голоса в покаянии. На нас с вами возложена миссия Иоанна Христа проповедовать пленным освобождение. Давайте прочитаем. Христос по этому поводу говорил и нам завещевал. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Дорогая церковь, на нас с вами лежит сейчас вот та же миссия Иоанна Крестителя, предтечи перед пришествием Господа Иисуса Христа, который мы с вами здесь прочитали. Иоанн рассматривал свою миссию как просеивание израильского народа, которое будет происходить благодаря его призыву к покаянию, с целью подготовить народ к очищению и восстановлению. Но не все дети Авраама по рождению войдут в восстановленный Израиль. Только те, кто продемонстрирует достойные плоды покаяния, и будут освобождены от наказания, и станут обновленным народом Божьим. Только те, кто продемонстрирует достойные плоды покаяния. Иоанн, он был, знаете, таким человеком, о котором здесь написано, «предыдет пред ним в духе и силе Илии». Что это значит? Вот здесь только что прочитали. В духе и силе Илии. Помните, что Илья, он стоял за дело Божье прямо. Когда вот эти пророки Ваала были, Иезавель. Вот эта вот духовная пустыня в то время также была у народа. Там поклонялись в рощах, в дубравах, Ваалам и так далее. И вот этот Илья, он вышел один вот так прямо и встал за Слово Божие. Вот Иоанн поступил точно так же. В духе и силе Илии он взял и за Слово Божье вышел и начал проповедовать, начал крестить. Когда к нему пришли фарисеи с желанием креститься, он им четко ответил, прямо как Илия ответил в духе и силе Илия, что он им сказал. «Порождение ехидны, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния». Это их объединяет. «И многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их». И он исполнил свою миссию, потому что к нему стекались вся страна иудейская, иерусалимская, большое множество народа, сходилось к Иоанну Крестителю, слушали его проповедь, и многие люди входили в Иордан, крестились, исповедуя грехи свои. И многие через его проповедь, через служение, огромная масса людей, огромное количество людей через этого великого пророка, они освобождались от своих грехов, потому что они видели его жизнь, потому что они видели, что Дух Святой был на нем, не как на фарисеях лицемерие, а Дух Святой был на нем, это было видно. Они видели его жизнь, если он проповедовал, там, у кого две рубашки, сними, отдай нищему, то он так и жил, он так и поступал. Помните, он жил в пустыне, и чем он питался? Саранчой? И диким медом. Саранчу эту варили в кипятке, высушивали на солнце и питались ей. То есть это была пища бедняков. И многих он обратил от своих вот этих вот дел. Миссия Иоанна заключалась в том, чтобы передать эстафету Мессии в свое положенное время, приготовить народ и вот передать эстафету и отойти на второй план. Он умер мученической смертью за правду Божию. Это допустил Бог, ибо и волос не упадет с вашей головы без воли нашего Творца. То есть Господь допустил его смерть именно в то время, когда он выполнил свою миссию, когда он вот как предтеча народ приготовил, рассказал о том, что вот он идет сильнейший меня, которым я недостоин завязать ремень обуви его. После того, когда он крестил Иисуса Христа, после того, когда весь народ услышал этот голос о Мессии, «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». Он выполнил свою миссию, он полностью исполнил ее, передал эстафету Иисусу Христу, когда крестил его, когда тот уже вышел на служение, и Господь призвал своего верного раба на небеса через вот такую вот мученическую смерть. Вывод здесь для нас. Дорогие, будем исполнять вот эту вот миссию, как Иоанн Креститель. Верно, несмотря на все преграды, которые перед ним, перед нами возникают на пути. Взывать к народу вот в этой вот духовной пустыне о покаянии, о перемене мышления, о спасении, о благой вести, о втором пришествии Господа нашего Иисуса Христа. И в свое время будем ожидать, что Господь придет, явится или призовет нас к себе. Ему за это вечная слава. Давайте за это мы с вами помолимся. Аминь.